Живой поэт – существо обременительное, навязчивое, нервное, пьющее, гулящее, вечно недовольное, озабоченное своей персоной, озадаченное космическими проблемами, означенное в божественном реестре как человек чувствующий в виде книжки, пусть даже многотомного собрания сочинений, оно гораздо удобнее, ибо в живом состоянии оно заполняет все пространство вокруг себя чем-то поэтическим, но несовместимым с жизнью. Временами оно терпимо, иногда даже симпатично. И все было бы ничего, если бы оно случайно не оказалось твоим мужем.